В то время как монарх и его новый слуга занимались своими делами, еще одно действующее лицо, крадучись, выступило на сцену и замешалось в толпу английских воинов, десятка два которых несли стражу перед шатром. Из опасения нарушить необычно задумчивое настроение своего повелителя, погруженного в работу, они вели себя, вопреки обыкновению, очень тихо. Впрочем, они были не более бдительны, чем всегда. Некоторые играли в камешки на деньги, другие шепотом разговаривали о предстоящей битве, а кое-кто улегся спать, завернувшись в свой зеленый плащ. Среди беспечной охраны скользила тщедушная фигура невысокого старого турка в бедной одежде, марабута или дервиша-пустынника, одного из тех фанатиков, которые иногда отваживались заходить в лагерь крестоносцев, хотя их там постоянно встречали оскорблениями, а часто и пинками. Сластолюбие вождей крестоносцев и их привычка потакать своим беспутным прихотям вели к тому, что в их шатрах собиралась пестрая толпа музыкантов, куртизанок, евреев-торговцев, коптов, турок и всякого восточного сброда. Таким образом, никого не удивлял и не тревожил в лагере крестоносцев вид халата и челмы. Когда, однако, щуплый человечек приблизился настолько, что стража преградила ему путь, он сорвал с головы выцветшую зеленую челму, и все увидели его бороду и брови, выстриженные, как у заправского шута, и безумное выражение его странного, изборожденного морщинами лица. «Танцуй, марабут!» — кричали воины, знавшие повадки этих странствующих фанатиков. «Танцуй! Не то мы примемся хлестать тебя тетивами, пока ты не завертишься так, как никогда не вертелся запущенный школьниками волчок». Так галдели нерадивые стражи, придя в восторг от того, что им есть кого помучить. Марабут, словно обрадованный приказаниями воинов, подпрыгнул и с необычайной легкостью завертелся перед ними. Тонкая изможденная фигура, весь тщедушный вид делали его похожим на сухой лист, который крутится и вертится по воле зимнего ветра. Крутясь в причудливой пантомиме, он кидался то туда, то сюда, перелетал с места на место, но все время приближался, хоть и едва заметно, ко входу в королевский шатер. Таким образом, когда, сделав несколько еще более высоких, чем раньше, прыжков, старик, наконец, упал обессиленный на землю, он находился уже почти в 30 ярдах от короля. «Дайте ему воды», — сказал один из воинов. «Они всегда испытывают жажду после такой карусели». «Воды, говоришь ты?» — воскликнул другой лучник, подчеркивая свое пренебрежительное отношение к презренной жидкости. «Неужто тебе самому понравилось бы это питье после такой мавританской пляски?» «Чёрта лысого получит он от нас хоть каплю воды!» — вставил третий. «Мы сделаем из быстроногого старого язычника доброго христианина и научим его пить кипрское вино». «Да-да», — сказал четвертый. «А если он будет артачиться, притащи рог Дика Хантера, из которого он поит слабительным свою кобылу». Вокруг распростертого в изнеможении дервиша мгновенно собралась толпа. Какой-то высокий воин посадил хилого старика, а другой поднес ему большую флягу вина. Не в силах вымолвить ни слова, марабут покачал головой и оттолкнул рукой напиток, запрещенный пророком. Но его мучители не утихомирились. «Рок, рок!» — воскликнул один из них. «Между арабом и арабской лошадью разница невелика, и обращаться с ними надо одинаково». «Клянусь святым Георгием, он захлебнется», — сказал один из стражников. «К тому же грех тратить на языческого пса столько вина, сколько хватило бы доброму христианину на тройную порцию перед сном». «Ты не знаешь турок и язычников», — возразили ему. «Уверяю тебя, дружище, что эта фляга кипрского заставит его мозги вертеться в сторону как раз противоположную той, в какую они крутились во время танца, и таким образом поставит их на место. Ну, не жадничай, не стыдно ли тебе жалеть о том, что бедному язычнику достанется на земле глоток питья, коль скоро ты знаешь, что он целую вечность не получит ни капли, чтобы охладить кончик своего языка?» «Это, пожалуй, — сказал стражник, — суровое наказание только за то, что он турок, каким был его отец. Кабы он был христианином, принявшим мусульманскую веру, тогда я согласился бы с вами, что самое жаркое пекло было бы для него подходящей зимней квартирой. Но вот и рог, дружище. Ну-ка, разожми ему зубы рукоятью кинжала. Стойте, стойте! Он согласен. Смотрите, он знаками просит дать ему кубок. Не теснитесь вокруг него, ребята. О, идет как по маслу. Нет, стоит им только начать, как они становятся заправскими пьянчугами. Ваш турок дует вовсю и не поперхнется». В самом деле, дервиш, то ли настоящий, то ли мнимый, единым духом осушил или сделал вид, что осушил большую флягу. Когда она опустела, он отнял ее от губ и с глубоким вздохом лишь пробормотал «Аллах Керим», что означает «Бог милостив». Громкий смех воинов, наблюдавших за этим обильным возлиянием, привлек внимание короля, и тот, погрозив пальцем, сердито сказал «Эй, вы, бездельники! Что за неуважение? Что за беспорядок?» Все сразу же притихли, так как хорошо знали нрав Ричарда, который подчас допускал панибратство со стороны своих воинов, а временами, правда, нечасто, требовал величайшего уважения. Они поспешили отойти на почтительное расстояние от короля и попытались оттащить и Марабута, но тот, видимо, еще не пришел в себя от усталости, либо совершенно захмелел от выпитого крепкого вина и не давал сдвинуть себя с места, сопротивляясь и издавая жалобные стоны. «Оставьте его в покое, дурачье!» — прошептал стражник товарищам. «Клянусь святым Христофором, вы выведете из себя нашего дикона, и он того и гляди, всадит кинжал кому-нибудь из нас в башку. Не трогайте старика! Не пройдет минуты, и он будет спать, как сурок». В это мгновение король снова бросил на стражу недовольный взгляд, и все поспешно удалились, а дервиш, который, казалось, был не в силах шевельнуть ни единым суставом, остался лежать на земле. Через несколько секунд опять воцарилась тишина, нарушенная было неожиданным появлением Марабута.